Фи-е-е, какая гадость, некрасиво, и чего им не нравится, есть ведь певцы с прекрасным баритоном, про бас вообще молчу, иногда слушаешь, и прям до мурашек по коже, но в Республике Корея и тем более в кей-поп-индустрии ты нафиг никому не нужен, если поешь низким тембром, в конце-то концов, не все же могут фальцетом верещать, а местным по боку, не можешь, свободен, вот и весь разговор, я-то вроде как могу, если поднапрячься. Приходится напрягаться, учеба как-никак, не понравилось, с вопросом вылез Джинсу, где-то ошиблись, снова я, нет, Джинсу Эппа, все прекрасно, вы великолепно отработали программу, я ничего такого не заметила, а чего такая кислая тогда, к разговору подключился Хавон, подошедший к своему рюкзаку и доставший оттуда бутылочку с водой, не знаю, покосился я на парня, настроение просто не очень, обиделась из-за того, что завтра с нами не пойдешь, вытерев потное лицо полотенцем, немного настороженно поинтересовался Джиджун. Я приподнялся, опираясь на локти, и глянул на троюродного брата. Тут дело такое, у него завтра день рождения, и они с парнями собрались праздновать на полную катушку. День непростой, потому что парня бьет по голове совершеннолетие. Жаль не меня. В общем, братишка уходит в загул, а парни из группы решили его в этом поддержать. Ладно Джинсу и Юнха, они совершеннолетние, а вот остальные мемберы пока еще официально числятся в детишках. Как, впрочем, и я. По крайней мере, по законам Республики Корея. Так вот, эти, не побоюсь данного термина, перцы собрались устроить что-то вроде хвисика. Хвисик – слово иероглифического происхождения, обозначающих фирма, компания и еда, трапеза. Понятие это совсем не новое. И появилась впервые не в коридорах корейских промышленных гигантов, а в далеком конфуцианском прошлом, когда считалось, что, разделив трапезу с собеседником, можно лучше его понять и стать ближе друг к другу. Короче говоря, решили парни, не мудрствуя лукаво, нажраться всей компанией, а вот конкретно про меня как бы и позабыли. Не, я-то не против, позабыли и позабыли, мне же лучше, честно говоря, знаю, чем заканчиваются пьянки для девчонок в компании парней, насмотрелся в детдоме в свое время, да и не только там, Джиджуна оставляем за скобками, брат, все дела, но остальные-то самцы пубертатного и постпубертатного периода на месте, вон взять хоть Вичана, как-то странно он на меня поглядывает последнее время, потому и не-не-не, парни, давайте уж как-нибудь без меня, мы, то бишь я, девочки нынче воспитанные, правильные и вообще не такие, ага. «Вы вообще никакие», – промелькнула в сознании гнусненькая мыслишка. Посмотрел на себя в спортивках, в футболке оверсайз, кедах и кивнул. «Точно, иной термин и подобрать-то сложно. Если же вспомнить, как говаривал один знакомый старикан, задумался, а когда вспомнил, губы растянулись в улыбке. Ни сиськи, ни письки и жопа с кулак. Не знаю как, но все-таки удержался и не заржал. Правда при этом лицо пришлось напрячь, сделав его таким, как у людей». Желающих покакать вот прямо сейчас и здесь. Данная метаморфоза на лице Лалисы не была упущена присутствующими. «Мы с тобой послезавтра в ресторанчик сходим», — подался вперед Хавон, отреагировав первым. «Я куплю тебе, что захочешь», — это уже Джиджун начал разбрасываться обещаниями. «С меня лучшая говядина», — подключился Джинсу, неведомо как очутившийся рядом со мной. «Парни, вы чего?» — удивился я. «Не надо мне ничего покупать, идите». Празднуйте. Все хорошо, я и не хотел идти с вами. Что мне там делать? Вы ведь все равно до утра поди-ка собрались сидеть, есть такое в планах, подал голос Юнха. Ну вот, указал я рукой на парня. Мало того, что меня попросту никто не отпустит в клуб, а уж про всю ночь и говорить нечего, так что забудьте. Ты точно не обиделась? С прищуром посмотрел Джиджун. Точно, кивнул, оставаясь в полулежащем положении. Нет, точно, немного ерничая переспросил Хавон, или точно, я люблю шутки и разного рода приколы, но вот конкретно сейчас от чего-то стало обидно, навеяло некоторые воспоминания, впрочем, тут скорее в ощущениях, нежели что-то конкретное, потянулся к одной из своих кед, чтобы запулить ею в моего персонального учителя по танцам, Хавон, битый жизнью кадры родней скорее всего, мгновенно оказался за спиной Юнха, единица обуви, направленная твердой рукой, устремилась к нему, но попала в импровизированный щит, причем, угодила в верхнюю, так сказать, кромку, аккурат маленько ниже носа, у меня отпала челюсть, все присутствующие замерли, тут стоит сделать ремарку, Юнха классный парень, как по мне. Однако он имеет несколько напрягающую ауру, что ли. Бывают такие люди. Смотришь на них и сразу становится понятно, что лучше его не трогать и вообще рядом не вставать. Вроде и не пугает, но вот присутствует у них во взгляде нечто такое, отчего по спине пробегает холодок при столкновении. Юнха моргнул и наклонился. Молча подняв кеду с пола, он повертел ее перед глазами и мягко бросил обратно, как бы возвращая, а не швыряя по моему примеру. «Мне маловато. Оставь себе», — спокойно произнес парень и повернулся к Хавону. «Сделаешь так еще раз, умрешь». «Хе», — осклабился я и заржал. Место действия. Улица перед клубом «Октагон». Данное заведение является одним из лучших сеульских клубов в районе Каннам. Согласно рейтингу «Дает Маков Данце Мусиц Библи», клуб занимает 5-е место в рейтинге лучших клубов мира. Он также является клубом с самым высоким рейтингом в Азии. Это место закрывается в 6 часов утра, и отдыхающим приходится потратить здесь немало денег за ночь. Время действия. 27 октября. Вечер, но еще не поздний. У главного входа толпятся люди разных возрастов. Основную их массу составляет молодежь. Из дверей заведения, то и дело открывающихся и закрывающихся, долетают звуки ритмичной музыки, под которую хорошо танцевать. Двое охранников в костюмах стоят по бокам от створок и следят за порядком, третий проверяет приглашение и отгоняет пытающихся пролезть внутрь малолетних гиперактивных придурков, которые неведомыми способами достают документы чужих людей, выдавая их за свои. Хоть бы у кого-то похожего взял, с насмешкой обращается к коллеге проверяющий, обернувшись назад. Мужчина только что отправил одного такого гиперактивного подростка домой, указав на то, что морда в документах несколько отличается от его вытянутой рожи. «Все, как всегда, СНБ», — добродушно смеется коллега. «Надо отметить, что охрана заведения выглядит внушительно, по корейским меркам высокие и широкоплечие мужики, явно не гнушающиеся тренировками и не только в спортзале. Глянь», — кивком указывает куда-то к углу здания третий охранник, обращаясь к напарнику рядом. Вдалеке от столпотворения подпрыгивает на месте совсем еще мелкая девчушка в тонкой совсем не по погоде кожаной курточке и джинсах. Она явно замерзла, но упорно продолжает прыгать, не обращая внимания на окружающих. Видно, что кого-то ждет, потому что то и дело бросает взгляды в одну сторону улицы, затем в другую. Лалиса в косухе. Это точно не пройдет. Продолжая посмеиваться, категорично утверждает охранник. Без вариантов, подтверждает заметивший мелкую. Осуждения в голосах беседующих нет. Да и чего осуждать, когда сами в подобном возрасте были не лучше, если не хуже. Каждый из них может поведать парочку историй о том, как он с друзьями пробирался в ночные клубы и там куролесил до утра, невзирая на несоответствующий возраст. Как-то я погорячился с одежкой, продолжая прыгать на месте и стараясь посильнее закутаться в косуху, приобретенную на днях, выглядываю парней, что явно не торопится идти в клуб. Снега еще нет, но холодрыга такая, что пора в пуховик забираться, чего мне и посоветовала Сонми. Но я же умный, естественно, заявил, выходя за порог. Мне и так нормально, Анни. Джиджун еще вчера поделился радостной новостью о том, что праздновать совершеннолетие он будет в самом крутом клубе Сеула и присутствие всех здесь наличествующих, за исключением моей особы, обязательно. Глянул время в смартфоне, и где их носит, вызверился я из-за того, что назначенное время прошло 5 минут назад, а этих развездяев все еще нет. Окочурюсь тут нахрен, дожидаясь. Причина моего появления возле клуба банально до безобразия. Пока болел, все время думал, что подарить брату на совершеннолетие. В голову ничего путного не приходило. До вчерашнего вечера, глядя на то, как Джиджун увлеченный вообще горит айдольством, плюс то, что он пошел против воли деда, решил сделать королевский подарок. Чего мелочиться-то? В общем, подумал, все взвесил и согласился с мыслью о том, что лучшим подарком брату будут права на 3 композиции с текстами, что парни сейчас разучивают, в надежде взлететь на волне халлю, чего им искренне желаю. По телефону такие вещи не сообщают. Это как-то неприлично так делать. В конце концов, как ни крути, именно парни стали той соломинкой, что удержало тонущего в пучине собственного безумия попаданца. Даже и не знаю, чем бы все закончилось, если бы не их дружба и очевидная поддержка, хоть и оказываемая по незнанию всей ситуации. Много раз уже ловил себя на этой мысли. Ну какого черта куда подевались-то? Веселая компания во главе с Джиджуном вылезла из белого лимузина, только что остановившегося прямо напротив входа в клуб. Я откровенно охренел от этого зрелища. Парни, весело переговариваясь, направились к дверям, не вставая в очередь. «Аннён хасё». Поздоровался первым Джи-Джун и протянул с поклоном охраннику специальное приглашение обеими руками. Все же мужчина был старше его, и подобный поступок выглядел естественным, невзирая на праздник. Быстро глянув текст, охранник обратился к парню. «Можете проходить», — убрал цепочку, загораживающую проход, он и замер в ожидании, пока все ребята окажутся внутри. Джи-Джун стоял в сторонке, указывая на тех, кто с ним. Там и было-то всего шестеро, но даже для того, чтобы они прошли, нужно время. Со спины послышался девичий голос. «Аппа, Джи-Джун, аппа». Вся толпа, ждущая своей очереди людей, как по команде, обернулась на звонкий голос девочки. Адресат вопли не был исключением. К этому моменту все мемберы его группы уже проскочили внутрь. Джи-Джун обернулся и нахмурился. Увидеть тут совсем недавно приобретенную сестру он никак не ожидал. Тем более, что она сама говорила, что не хочет в клуб. «Ты чего здесь делаешь?» — сходу задал он вопрос. «Ее нет в списке», — подал голос один из охранников. «Извините, а Джоси?» — глянула на него Лалиса. «Я не собираюсь проходить внутрь. Просто хотела кое-что сказать Аппе». «Аппе?» — удивился мужик. Все же возраст девочки намекал на то, что ей еще рановато обзаводиться Аппой. Тем более Аппой, который сегодня празднует совершеннолетие, что было недвусмысленно указано в приглашении. «Троюродному Аппе», — уточнила она и, взяв за рукав парня, потянула того за собой. «Отойдем в сторонку, хочу с тобой поговорить». Джи-Джун не сопротивлялся. Да чего уж там, его даже обрадовало то, что не все услышат их разговор, а желающих было предостаточно. Молодые парни и девушки поглядывали на парочку, перешептываясь в своих компашках. Слышались смешки и ехидные замечания, подправленные снисходительными взглядами со стороны женской половины говоривших. Особи мужеского пола откровенно веселились, что не добавляло добродушия парню. «Чего хотела?» – излишне резко спросил он, когда они с сестрой остановились вдали от всех. Лалиса глянула на него снизу вверх вопросительно и с намеком приподняла брови. Догадаться было несложно, что ей не понравилось. «Извини», – стушевался парень, – «у тебя какое-то дело ко мне? Подарок на твой день рождения. Я не знала, что подарить. Купить какую-нибудь ничего не значащую мелочь на совершеннолетие, это все равно, что в лицо плюнуть». На этих словах Джи-Джун вытаращился на сестру. «Что, хочешь сказать, что это не так? Ну-у-у», почесал затылок парень. «Я бы выразился не столь грубо. Важно внимание, а не сам подарок». «Ха-ха-ха», прошипела Лалиса и, высунув язык, издала неприличный звук. «От перестановки слагаемых сумма не меняется». Джи-Джун хрюкнул, но сдержался, так и не заржав. Последнее сделать очень хотелось. Кстати говоря, его троюродная сестра порой была несколько грубовата, но, как заметили все мемберы группы, довольно точна при этом в высказываниях. «В общем, я решила подарить тебе права на те 3 трека, включая тексты, что вы сейчас разучиваете и записываете». Джи-Джун замер и, кажется, даже перестал дышать. Слова сестры вышибли из него сознание на некоторое время. «Ты что?» – чуть ли не завопил парень, придя в себя. «Так нельзя. Тише ты!» – дернула брата за рукав куртки Лалиса. «Чего орешь?» Она заметила, как стали оборачиваться ожидающие своей очереди для прохода в клуб посетители. Джи-Джун бросил взгляд за спину и понизил тон. «Это неправильно. Я не могу принять такой подарок. Я тебя не спрашиваю, Аппа. Просто ставлю перед фактом, что с сегодняшнего дня ты становишься правообладателем 3 композиций. Я так хочу». Заметив, что брат собирается открыть рот, видимо для очередных возражений, Лалиса продолжила. «Мне со стороны хорошо видно, как ты трудишься и вкладываешь себя в каждую мелочь, чтобы добиться лучшего результата. Кстати, тут я с тобой полностью согласна. Иначе не видать вам славы, как своих ушей. Поэтому-то я и хочу, чтобы они принадлежали тебе». «Чего? Ушей?» — приподнял брови парень. Данное выражение Джи-Джун слышал впервые, от того и удивился. «Без зеркала ты своих ушей не видишь?» «Ну да, не вижу», — задумчиво закивал брат. «Вот», — пожала плечами девочка. «А-а, ясно. Ты иногда так скажешь, что ничего не понятно. Не обращай внимания. Просто выражения из разных языковых культур». «Слушай», — мотнул головой Джи-Джун, все еще не согласный принять столь значимый в его понимании подарок. «Мне кажется, что ты торопишься. Подумай хорошо, посоветуйся с родителями». С выражения, появившегося на лице Лалисы, можно было картины писать под названием «Идеальный скепсис». Сам-то понял, что сказал, а что не так, наши с тобой родители как бы не совсем ладят, или я что-то пропустила, девчонка осмотрелась на показ, промычал Джи-Джун, почувствовав себя в этот момент идиотом, да уж, в общем, все, это мой подарок на твое совершеннолетие, как им распорядишься, меня не касается, я все сказала. Джи-Джун стоял и молча смотрел на троюродную сестру, что только что сделала то, на что он никогда не рассчитывал. Даже мыслей подобных в голове не зарождалось. В полной мере осознав, что Лалиса ему подарила, он шагнул к ней и схватил обеими руками, оторвав от земли. «Спасибо, О!» – завопил Джи-Джун, кружа впавшую в ступор сестренку. «Ты лучше всех на свете, круче всех, пусти!» – пропищала через некоторое время жертва излишне экспрессивной радости именинника. «Раздавишь ведь, ой!» – расцепил руки парень. «Прости, я просто, извини, но ты невероятная, я не знаю, как смогу тебя отблагодарить, об этом, аппа, мы поговорим позже, беги», указала подбородком Лалиса на вход в клуб, «тебя там уже подико заждались», еще раз облапив сестренку, на этот раз куда более аккуратно и даже нежно, Джи-Джун, практически не касаясь земли, рванул в клуб, но буквально через пару шагов остановился и обернулся. Лалиса стояла и с улыбкой смотрела ему вслед. Заметив маневр брата, она округлила глаза и мотнула головой снизу вверх, как бы задавая вопрос. «В чем дело? Ты сейчас куда?» – выпалил парень. «В студию. Позанимаюсь еще. А ключи? У Джинсу взяла. Аннён, аппа!» – настойчиво произнесла она. «Аннён!» – расплылся в жизнерадостной улыбке Джи-Джуны, на этот раз не оборачиваясь, побежал праздновать день рождения. Глава 12. Место действия. Танцевальная студия. Время действия. 27 октября. Полночь. В помещении царит полумрак, разгоняемый огнями вечно не спящей столицы Республики Корея. Блики, врывающегося с улицы света, скачут по стенам, отражаясь от зеркал. В углу, рядом со столом, прямо на полу, сидит Лалиса, вытянув ноги, и что-то изучает в телефоне. Из колонок льется словно ручеек приятная слуху мелодия. Туниин Цетгар, одинокая душа. Вроде бы ночь наступила и пора топать домой, однако желания нет совершенно. С одной стороны, все у меня прекрасно. Да чего уж там, все просто отлично складывается. Семья, о которой можно только мечтать. Друзья, по всей видимости настоящие. В школе тоже нормально, тут вообще грех жаловаться. Но вот ползает внутри некий червячок и покоя не дает. Домой хочу, в Россию. Разглядываю на экране смартфона засыпанные снегом улицы Москвы. Снег в Москве. В обед позвонила мама и сказала, что отец улетел в Санкт-Петербург. Занятый иными мыслями, не придал ее словам значения. Ну, улетел и улетел. Первый раз, что ли? Она еще предупредила, что они с дедом и бабулей в гости упилили к ее родителям на пару дней. Опять же, я не против. Скатертью дорога. К слову, причиной столь скорого отбытия Джоука явилась какая-то там ошибка в планировании строительства завода, как я понял. Днем учеба, вечером писал книгу, затем сбегал до клуба и вот сейчас, сидя здесь, после пары-тройки часов интенсивных занятий под чутко лирическую мелодию, загрустил, вспомнив о том, куда конкретно улетел отец. Так, перелистывая фото и подраскис, не зная, что делать, вот бы глянуть, какая она тут. Россия, эх, перевел взгляд на широченное во всю стену окно, редкие звезды на небе да луна были на месте, город скрывал большинство небесных тел своим постоянным светом, парням-то сейчас хорошо, отрываются в клубе по полной программе, а я здесь хандрю, выпить чего-нибудь градусов этак под 40, окинул себя оценивающим взглядом и понял, сдохну нахрен, если подобный градус попробую на грудь принять, вот ведь засада, как только зашел в студию, сразу закрыл за собой дверь на ключ, чисто на всякий случай. За это время никто меня не побеспокоил. Слышал пару раз, когда делал перерывы, как по коридору шастают люди, такие же, как и я, танцоры, что тренируются в соседних помещениях. Надо отдать должное строителям и проектировщикам, стены здесь толстые, или может просто звукоизоляцию сделали качественную, вот и не слыхать почти ничего из того, что творится у соседей. Может и правда домой топать? Убрал телефон в карман, поднялся на ноги и осмотрелся. Да, и чего я ожидал увидеть? Естественно, студия была пуста. Хоть ау, кричи, нет никого. Плюс темнота навевала некоторые воспоминания. Мертвые с косами вдоль дороги стоят и тишина, спародировал я кого-то из советского кинематографа, хоть убей, не вспомню кого, и улыбнулся. Меланхолия, накатившая то ли от усталости, то ли еще от чего, вся в слезах и соплях уползла на дальние задворки разума, оставив меня в покое. Посмотрел на дверь белого цвета, голову посетила странная мысль, прям как в сиянии, передернул плечами, бросив пялиться на закрытую дверь, скудно освещаемую переливами уличных неонов, и потопал к шмоткам, валяющимся в другом углу помещения, чтобы переодеться. Вообще-то здесь есть отдельная раздевалка для девочек, где обычно переодеваюсь, но сейчас смысла там переодеваться не было, вот и скинул шматье прямо тут. Данное занятие много времени не заняло, и вот я уже стою у выхода и тянусь к дверной ручке. В это мгновение прямо перед внутренним взором предстала рожа Джека Николсона из того древнего ужастика, фильм «Сияние». Причем реалистично так выпялилась сквозь дверь. Я дернулся, вашу ж машу, и запрыгал, пятясь назад. Ух-ху-ху-ху. Стало крайне неуютно. Вдоль позвоночника пробежал табун мурашек. Замер, пытаясь привести сознание, выкинувшее непонятный фортель, в порядок. Медленно вдохнул и столь же медленно выдохнул. Чертовщина какая-то. Пока соображал, что не так, вспомнил, как запер дверь на ключ и полез за ним в карман. Звучный и довольно сильный удар сотряс створку. Я отпрыгнул спиной вперед. За первым ударом последовал второй, а затем и третий. Волосы на затылке зашевелились, начав жить собственной жизнью. Ладошки вспотели. Рефлекторным жестом обтер их от джинсы. Через силу сглотнув собравшийся в горле комок, задал тривиальнейший вопрос. «Кто там?» Из всего словесного потока, что полился из-за двери, расслышал только «Лалиса, я и что-то вроде благодарить». Хотя вот конкретно насчет последнего слова уверенности не было. Я скорее додумал, нежели действительно расслышал. Судя по голосу, за дверью был Джиджун. Тьфу, Пепе придурок. Выругался и отпер замок. Распахнув дверь, зло уставился на стоящего в коридоре брата, что сейчас напоминал лапойка со злачного района. Увидевший меня Джиджун раскинул руки в стороны и сделал шаг навстречу, пытаясь говорить на ходу. Сей процесс, попытка вербальной коммуникации, двигался с явными затруднениями. Я актяулю. В момент соприкосновения его рук с моими плечами, эта пьяная в уматень образина начала заваливаться вперед, по всей видимости, уйдя в астрал. Кажись, даже глаза закатились в процессе. Только что и успел вякнуть я, автоматически стараясь поймать падающего. Но куда там, брат мой, чтоб этой скотине на карачках следующую неделю ползать, причем исключительно задом вперед, был мало того, что выше на голову, а то и на полторы, так он еще и весил значительно больше. Результатом встречи, очевидно желанной для одного субъекта и совершенно нежеланной для другого, стало падение двух тел. Лежу справа, передавив мне ремнем шею, из-за чего голова сама без моего на то изволения повернулась в ту же сторону, расположилась спортивная сумка, что совсем еще недавно висела на плече. Сверху, как ни в чем не бывало, распластался Джиджун, раскинувший руки и ноги в стороны. Троюродный родственничек на самом деле ушел в аут, и судя по размеренному дыханию, благоухающему, исключительно по моим ощущениям, всеми цветами помойки, выходить из оного не намерен. Джиджун ткнул его кулаком под ребра, никакой реакции, выдохнул и ткнул посильнее. Аппа. Аппа умчался в поля охоты и обещал вернуться не скоро. Ну, судя по отсутствию какой-либо реакции на мои действия, что за черт, скривился я и начал выбираться из-под бессознательного тела. По всей видимости, как следует накачавшись в клубе, Джиджун, в безмерной своей любви ко мне и переполненной столь же безмерной благодарностью, счел первостепенной задачей приехать сюда и поблагодарить сестру за подарок. В очередной раз поблагодарить, но уже более обстоятельно и от всей широты корейской души. Ощупал себя, после того как выбрался на волю. Вроде все цело и ничего не болит, еще разок провел по себе взглядом. Ну да, перевел взор на будущего идола всея Кореи, распластанного на полу. Нагнулся, чтобы удостовериться в том, что жизнедеятельность тела продолжается, а не помахала ручкой миру. А то он как-то странно притих, только приблизился к лицу, как тело хрюкнуло, давая понять, что оно с нами. Мать, рефлекторно дернувшись от неожиданности, свалился на задницу. Поднялся на ноги и постоял пару минут, рассматривая пьяную образину. Ласково пнул ее в бок. Аппа, вставай. Соприкосновение посторонней конечности со своими ребрами тело не заметило, продолжая лобызаться с полом. Пнул еще разок, опять же, исключительно ласково, вообще никакой реакции. Вытянув свой смартфон из кармана, посмотрел время. Пипец. В третий раз обратился к брату, снова очень-очень нежно пнув того в бок. Вставай, домой пора. С таким же успехом и, полагаю, результатом сейчас могу со стеной пообщаться. Эмоции, да и реакции, в ответ будут приблизительно того же порядка. И чего с тобой теперь делать? Возмутился я, взирая на родственничка, и прикусил нижнюю губу. Так как в употреблении алкоголя сегодня были замечены лишь эти салаги, иначе и не назвать мемберов группы ИТСУС, моя голова была свежей, и в нее пришла здравая идея. Чат, возликовал от пришедшей в голову мысли и полез писать собутыльником любителя полов, что сейчас валяется пред светлыми моими очами. К великому огорчению, в чате была мертвая тишина. Просто великолепно. Вполне искренне обрадовался столь бурной реакцией участников переписки на мои сообщения и убрал телефон в карман. Перед тем, как это сделать, оставил там несколько комментариев однозначного толка. Чисто для того, чтобы все знали, кто они после такого, и что они из себя представляют в моих глазах. Знать бы еще, где ты живешь. Почесал висок и полез искать телефон Джиджуна. Пока выворачивал карманы, набитые всякой фигнёю бессознательного тела, сообразил, что даже найди я его адрес, по сути, это ничего не изменит. Ну, допустим, удастся дотащить братца, понятия не имею как, до его жилища. И что дальше? Мысли подобные этой откинул в сторону, когда обнаружил смартфон. Ага, возликовал и вскинул руку вверх с зажатым в ней аппаратом. Поднялся на ноги и нажал на кнопку включения. Экран загорелся. Заставкой было коллективное фото Girls Generation. Кто бы сомневался, пробормотал в предвкушении и провел пальцем, пытаясь снять блокировку с телефона. Но не тут-то было. Смартфон показал мне дулю, намекая на то, что я лошина деревенская. Вместо значков приложений на экране перед взором красовался голубоватого цвета фон с 9 точками. Графический ключ скривился и недобро покосился на любителя полов. Желание еще пару, а может и не пару раз, ласково пнуть образину становилось все крепче и крепче. Место действия. Улица перед зданием, где располагается студия танцев. Время действия. 28 октября. 1 час 30 минут после полуночи. Чон Джунён, будучи мужчиной преклонного возраста, уже много лет работает в такси, выполняя заказы по всему городу. Каких только людей он не встречал за эти годы. Старые пары, что вечно торопятся, дабы успеть куда-нибудь, и ворчащие друг на друга всю дорогу. Молодежь, болтающая о непонятном. Парочки, не способные оторваться друг от друга и столь забавно смущающиеся каждый раз, когда их отвлекаешь вопросом от этого процесса. Вигугины, пытающиеся выспросить нечто, что они не способны описать нормальными словами, как любой кореец. Машина, послушная рулевому колесу, плавно совершила маневр и припарковалась к бордюру. Удивительно, но сейчас улицы довольно пустынны. Проедет вот такое такси, за ним может быть еще парочка легковых автомобилей, да один грузовичок, торопящийся куда-то, и все. Пешеходов также не видно. Улица словно вымерла. Ну, только что вдали виднеется уличная палатка быстрого питания, где сидит компашка, набирающаяся со Джу, и что-то громко обсуждающая. Выйдя из машины, Джунён обошел свою красавицу и удовлетворенно кивнул. Автомобиль был в полном порядке. Зима, по сути, еще не началась, и работать сплошное удовольствие. До первого снега есть месяц, может и поболее. Тут как повезет, вот тогда работать становится трудно. А сейчас, крути себе руль и наслаждайся привычной атмосферой сеульских улочек. Пока мужчина расхаживал вокруг машины, на пороге одного из входов в здание нарисовалась странная парочка. Мелкая девчушка с рыжими волосами тащила на спине бессознательное тело юноши, ругаясь при этом не матом, конечно, но, в общем, выражаясь несколько несообразно своему возрасту и виду. «Чё ж ты такой тяжелый-то, гад?» Кряхтя и еле переставляя ноги, шипела девчонка, затем издала стон. «А-а!» На лице Джунёна проступила невольная улыбка. Ему за последний год приходилось несколько раз возить подобные парочки. После одной из нашумевших дором молодые, порой совсем юные, что крайне удивительно, девушки таким вот способом привязывали к себе парней, тащили их домой в подобном состоянии и укладывались вместе в постель. Понятное дело, что юноша, будучи в беспамятстве, ничего сделать не мог. Причем, с какой стороны ни взгляни на ситуацию, ни как мужчина, не мог, ни как человек, не мог. Аннён хасэё, аджосси. Кое-как дотащившись до машины, обратилась девчонка к водителю, дыша словно загнанная лошадь. Вы бы не могли мне помочь? Намек на то, чтобы мужчина принял участие в переносе бессознательного тела, был слишком очевиден, потому что будущая пассажирка встала чуть боком к водителю. «Неа», с улыбочкой абсолютно непонятной для девчонки ответил Джунён, продолжая разглядывать парочку. «А ох», вновь простонала мелкая интриганка, как мысленно окрестил ее Джунён, и обратилась к мужчине еще раз. «Хотя бы дверь откройте, Аджосси, пожалуйста, прошу», продолжая улыбиться уже во все 32 зуба, водитель открыл дверь, указывая внутрь свободной рукой. «Спасибо», крякнула девчонка и, поднатужившись, спиной вперед поползла к двери. Процесс укладки второго пассажира длился минут 5. Первое, что сделала будущая пассажирка, это стукнула парня затылком, пытаясь уложить его внутрь одним махом. «Извини, аппа», еле слышно пробормотала она. Все это время Джунён с любопытством наблюдал за процессом, посмеиваясь про себя. Оба его брака оказались неудачными. Именно поэтому мужчина не считал нужным помогать подобным особам хомутать парней. Тем более, что конкретно данная представительница женской половины человечества была слишком юна для этого. «Поехали», — скомандовала пассажирка, буквально свалившись на сиденье рядом с водителем. Она прикрыла глаза и расслабилась. «Куда ехать-то?» — насмешливо глянув на девчонку, спросил Джунён. Рука пассажирки метнулась вперед, указывая прямо перед собой. «Туда», не открывая глаз, простонала она. «Туда, так туда», хмыкнул Джунён и завел двигатель. Ситуация его забавляла все больше и больше. Насмотрится всякого по телевизору, а потом творят непонятное. «Что за дети пошли?» — подумал он и, надавив на педаль газа, плавно повернул рулевое колесо. «С другой стороны, будет хоть, что за стаканчиком саджу друзьям рассказать». Место действия. Здание, в котором находится квартира семьи Ким. Время действия. 28 октября. Глубоко за полночь. На одном из этажей открываются двери лифта. Первой в коридоре появляется согнутая спина Лалисы. «Ладно, ладно». Часть, что ниже спины, появилась первой. Девочка, ворча нечто нелицеприятное себе под нос, тянет за руки Джиджуна, по-прежнему находящегося в бессознательном состоянии. «Сволочь ты, а не брат. И какого черта тяжелый-то такой, целую тонну весишь? Никогда больше не буду тебе подарки дарить. Угораздило же связаться на свою голову». С горем пополам дотащился до двери в квартиру и свалился прямо на пол, отпустив конечности брата, за которые его волок. «А-а-а», простонал, «потому что мои бедные культяпки, как верхние, так и нижние, по ощущениям начали реально отваливаться. Волочить на себе Джиджуна оказалось делом практически невыполнимым. Но я, сжав зубы и все остальное, справился. Пер пока были силы. Силы, слава тебе, Боже, кончились у самой двери в квартиру. Решение утащить брата домой показалось мне единственно верным. Тем более, что определить, где он живет, я так и не смог. Оставлять в студии его было нельзя, хотя бы потому, что там ночью отопление сильно урезают и к утру становится крайне зябко. Замерз бы родственничек. А виноватым оказался бы кто? Ну, естественно, я. Кто ж еще-то? Вот и мучаюсь. Отдохнув пару минут, решил, что пора заканчивать странный марафон. Ну что, движемся дальше, аппа. Глянул на Джиджуна, поднимаясь на ноги. Аппа по-прежнему отказывался коммуницировать и тупо лежал на боку, пуская слюну из уголка рта. «Ха, МДА, видели бы тебя сейчас твои будущие фанаты». Я слегка развеселился от столь непрезентабельного вида почти айдола. Желание, конечно, великого не было тараканить его дальше. Но куда деваться-то, здесь ведь не оставишь. Тем более, основную часть пути мы уже проделали, так что, открыл двери, распахнув ее пошире, вернулся за любителем полов. Эх, горестно выдохнул и поднатужился, ухватив Джиджуна за руки. Перетаскивая тело через порог, не смог поднять его достаточно высоко чисто из-за общего упадка сил. Кто бы потаскал такую тушу во втором часу ночи, я бы поглядел, а тут все сам, в итоге затылок брата познакомился с нашим порогом, причем звучно так познакомился, все равно ничего не вспомнит, не выпуская его рук, произнес я и потащил тело дальше. Спустя полчаса в гостиной, лежу на диване, прикрывшись пледом, и размышляю. После душа стало полегче. Джиджуна определил к себе в комнату, потому что неясно, когда вернется Сонми. Если, конечно, она вообще сегодня вернется. Мною было принято решение, что не стоит показывать его сестре, дабы чего не вышло, а то ведь она до сих пор не в курсе о нашем с ним общении. Да чего уж там, она про него абсолютно ничего не знает, думает, что мы не разговариваем. Боюсь себе представить ее реакцию на его здесь появление. Про вид появления лучше промолчу. К слову, Джиджун на самом деле оказался практически неподъемным. Никак понять не могу, как смог его не то, что дотащить, а вообще поднять. Однако, мне есть чем гордиться. Блин, завтра же в школу нужно. Может не ходить, или опоздать. Вспомнил, что сегодня уже среда и почесал нос, прикидывая вслух, что делать. Повод есть. Вот только рассказать о нем никому не получится. Черт, это ведь натуральное ж. Так идут все в сад, а я спать. Завтра буду думать, что делать со всем этим бардаком. Перевернулся на бок и, запахнувшись пледом по самую макушку, закрыл глаза. Завтра, все завтра. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 28 октября. Раннее утро. Джиджуну никогда еще не было так плохо. Мало того, что голова болела невыносимо, так во рту царил настоящий ад, где порезвились все кумиха в округе. Вероятно, соседские также приняли участие. Но и это было еще не все. Глаза, они тупо не желали открываться. При любой попытке размежить веки, яркий свет бил прямо в мозг, причиняя жуткие страдания истерзанному похмельем телу. «Я сейчас помру», – простонал парень, с трудом повернувшись на бок. Дышать было тяжело. «Ничего не помню». Хоао выдохнул теперь уже точно совершеннолетний член корейского общества. Затем провел сухим, как наждачная бумага, языком по губам. «Пить воды. Нужно попить». Слова, выталкиваемые с неимоверным трудом, усугубляли и так не очень хорошее самочувствие. Молоточки, поселившиеся в висках, усиливали свою долбежку с каждым открытием рта. Замерев на короткое время и отдышавшись, страдалец очень осторожно приоткрыл один глаз. Сразу воспользоваться парой он не осмелился. «Где это я?» Вопрос возник сам собой, после того, как Джиджун сфокусировал зрение. Оно, конечно, было ограничено, но даже так парень моментально осознал, что находится явно не у себя дома. Следующим подвигом, на свершение которого рискнул страдалец, стала попытка водрузить истерзанное всеми демонами ада тело в вертикальное положение. Первая попытка оказалась крайне неудачной. Как только Джиджун напрягся, чтобы сесть, голова взорвалась чудовищной болью. Мириады иголочек впились в мозг, терзая его беспощадно. «Ао!» – простонал он, падая на подушку и хватаясь за голову. Пришлось полежать еще какое-то время, приводя мировосприятие в необходимую кондицию. «Нужно медленно», – дал себе установку Джиджун и попытался выдавить из тела слюну, чтобы смочить сухой язык. Он и отказывался появляться наотрез. Пытаться размежить второе веко страдалец даже и не думал, помня о предыдущем результате. Воды, осмотр помещения ничего не дал, только что разум зацепился за некоторый беспорядок. Надеюсь, это не я устроил. Вообще-то Джиджун был аккуратистом и срач, иначе и не скажешь об окружающей обстановке, вокруг не мог быть его рук делом по определению. Но что не забредет в страдающий от похмелья разум? Точно не дома, кое-как усевшись на кровати, подумал парень. У них дома кровати не было, все спали в своих комнатах на матрасиках, что, по его мнению, было куда удобнее, нежели высокие кровати, на одной из которых он сейчас проснулся. Посидев так пару минут, Джиджун поднялся на ноги и тут же ухватился за спинку. Его повело в сторону, будто на корабле в шторм. Продолжая орудовать единственным еле приоткрытым глазом, он выловил силуэт закрытой двери и, сделав глубокий вдох, а следом выдох, несмело направился к ней. За 5 минут до этого слышен щелчок замка входной двери. Это Сонми вернулась домой. Девушка пришла не одна, а вместе с подругой. «Раздевайся и иди на кухню», — махнула рукой Сонми, указывая направление, куда нужно двигаться гостье. «Знаю я, где у вас кухня находится. Ты лучше скажи, зачем мы вообще сюда пришли?» Разуваясь, обратилась к подруге Хёнджу. Скинувшая обувь хозяйка потопала в сторону своей комнаты, бросив на ходу: «Сестру нужно разбудить». «Понятно», — шмыгнула носом Хёнджу и направилась по указанному адресу. Она немного простыла на днях, вот и мучают девушку сопли. Спрей, сразу приобретенный в аптеке, помогает слабо. Проходя гостиную, она мельком заметила валяющийся на диване плед, но не обратила на него должного внимания. А зря. Лалиса в своем репертуаре, подумала Хёнджу, безошибочно определив виновницу беспорядка. Сонми тем временем, заглянув к себе в комнату и прихватив крем для лица, который она собиралась посоветовать сестре, выполняя план, разработанный вместе с Оммой, подошла к закрытой двери, за которой, по ее мнению, вскоре она поймет, насколько ошибочному спит Лалиса. Совсем не следит за кожей, вертя в руках пластиковую баночку, проворчала девушка и потянулась к ручке, но не успела за нее ухватиться, потому как дверь открылась сама. На пороге стоял Джи-Джун, совершенно на себя не похожий. Лицо парня напоминало выжатый лимон. Про запах, сопровождающий тело, лучше вообще не упоминать. Джи-Джун с похмелья. Увидав на пороге комнаты сестры этакую образину, Сонми издала вопль раненой во все места оленихи. «А-а!» И со всего размаху запулила в морду страдальца баночку с кремом, которая при соприкосновении с образиной раскрылась, измазав ту содержимым. Джи-Джун, не ожидавший столь неласковой встречи, свалился на пол, хватаясь за голову. «У-у-у!» – заскулил парень, свернувшись креветкой. Было непонятно, то ли удар, пришедшийся по физиомордии, то ли вопль взорвал мозг юноши. Впрочем, завыл он громко, от всей души. Сонми тем временем, вереща на ходу, как потерпевшая, ломанулась в сторону гостиной, выходящая из кухни с подносом в руках, на котором стояли пара чашечек и чайничек. Хёнджу дернулась, однако сумела удержать равновесие и поднос. «Какого?» — только и успела вымолвить она, как плед, до этого тихо покоившийся на диване, поднялся словно сам собой. Тут уж и Хёнджу не выдержала, издав не менее звучный вопль, способный посоперничать с иерихонской трубой Сонми, прозвучавшей только что. Вот, а-а, поднос полетел вверх, как и то, что на нем стояло. Если чайник и одна из чашек направилась в сторону стола, то вторая чашка, заложив дугу, впечаталась точнёхонько в верхнюю часть пледа. Ай-яй-яй, по гостиной разлетелся писк, изданный очень знакомым голосом. Это с дивана свалилось тело, полуприкрытое пледом. Оно начало резко растирать место, куда пришелся удар, и сучить ножками. «Какого черта?» – была следующая фраза, сказанная телом. Хёнджу, готовая уже было сорваться с места, чтобы убежать, замерла. Плечи ее опустились, и она расслабилась, неуверенно обратившись к телу на полу. «Лалиса, да кто еще-то здесь может быть?» – возмутилась девочка, стаскивая с себя плед. «За что, Анни?» «Фу-ух!» – выдохнула Хёнджу. В этот момент в помещение влетела Сонми с выпученными глазами. «Там, там!» – вопила девушка, указывая рукой в сторону коридора. Кто там, было совершенно непонятно. По крайней мере, двум из трех присутствующих персон. Именно эти две персоны и не заметили, как изменилось лицо третьей, когда осознание тюкнуло ее по темечку вслед за злосчастной чашечкой с подноса. «О, ау!» выдохнула Лалиса и покосилась на Сонми с ее подругой. Дело принимало несколько нежелательный оборот. Спустя 15 минут в гостиной, за столом сидят четверо. Хёнджу, с любопытством поглядывающая на парня и явно не понимающая сути происходящего, рядом с ней Сонми, сверлящая младшую сестру недобрым взглядом, Джи-Джун, маленькими глоточками отпивающий что-то из чашечки, напоминающий при этом образчик поговорки «понедельник», в нашем случае «среда», «утро» — день зеленых и отходчивых. И, разумеется, Лалиса, сейчас уставившаяся в стол под пронизывающим взором старшей сестры. Молчание затягивается. «Ничего плохого я не делал, только брату помочь хотел», — мельком глянул на Сонми и почесал место ушиба, за что и получил по голове. Огонь, пылающий в глазах сестры, не утихал. «Какого хрена вы вообще сюда приперлись? Сидели бы там, где были, и все было бы хорошо. Не еет, надо домой переться». «Зачем? Медом что ли здесь намазано?» Сонми разорвала вязкую тишину Хёнджу. Видимо, ей надоело сидеть молча. Да и понять хотелось, что тут вообще творится и кто этот парень, что был в спальне Лалисы. «Ты не представишь мне вашего, гостя», — отведя негодующий взор от сестры, девушка вымученно улыбнулась. «Прости, Анни, это наш с Лалисой троюродный брат». Сонми обожгла сестру взглядом, когда упомянула ее имя. На брата она старалась вообще не смотреть. «Вот оно как, а почему ты раньше мне не говорила, что у вас есть брат? Что за секреты? Это очень долгая история. Давай в другой раз», — с мольбой произнесла Сонми, обращаясь к подруге. «Спасибо, Нуна». Допив наконец какой-то отвар, что ему принесла старшая сестра, поблагодарил Джи-Джун. Сонми ничего не сказала, даже кивнуть не удосужилась. В девушке сейчас бились два противоречия, стараясь не уступать друг другу. С одной стороны, запрет Харабаджи на общение с родственниками, с другой — вежливость, согласно которой она должна представить брата Хёнджу. «Анни, приходя на помощь сестре, подняла голову Лалиса, глядя при этом на гостью, «разреши тебе представить Ким Джи-Джуна, нашего Сонми троюродного брата». Парень излишне резко поклонился, отчего боль вновь прострелила виски. Он скривился, хватаясь за голову обеими руками. Похмелье выдалось запоминающимся. «Аппа, хочу представить тебе лучшую подругу моей». Взгляд девочки перешел на Джи-Джуна, и тут она попыталась подлизаться к Сонми, самой лучшей сестры на свете. Ее зовут Пак Хён-Джу. Мимолетный взор, брошенный на старшую сестру, дал понять, что прогиб не засчитан. Лалиса сморщила носик. «Очень приятно познакомиться», — улыбнулась Хён-Джу, слегка склонившись вперед. «Угу», — промычал Джи-Джун, изобразив нечто вроде поклона. Руки от головы он так и не убрал, продолжая массировать виски, то и дело пульсирующее болью. Как сказал бы любой маломальский знакомый с русскими традициями, праздник удался на славу. Как бы продолжить? В очередной раз наступила неловкая пауза. И чего она злится? Ну, подумаешь, брата домой привел. Хотя нет, в данном случае больше подходит термин. Притащил. Блин, не оставлять же его было в студии. В день-то рождения, размышлял я, пока все молчали. На этот раз тишину нарушила Сонми, поднявшись на ноги и заговорив. Я даже думать не хочу о том, что ты делал в комнате моей младшей сестры. А ты, взгляд уперся в Лалису, чем думала, когда его домой пригласила. Что скажут родители? О Харабаджи и Хальмане, об этом ты подумала, Нуна? Вскинулся Джи-Джун. Анни. Одномоментно с братом возмутилась Лалиса. Что Нуна, что Анни, я, по-вашему, не права. Сонми скрестила руки на груди и выжидательно уставилась на виновников утреннего переполоха. Права, понурил голову Джи-Джун. Спорить со старшей родственницей он не решился. Он-то не решился, но ведь здесь присутствовала еще и неправа. Выпрямилась Лалиса, не вставая с места. Чего? Прищурилась Сонми. У Хён-Джу округлились глаза. Она даже рот приоткрыла. Ей еще не доводилось видеть, как сестры порой общаются друг с другом. В системе координат девушки сам факт того, что Лалиса открыла рот, уже был верхом наглости. Мало того, малолетка продолжила. Ты не права. И что это за намеки, Анни? Мах рукой в сторону брата. За кого ты нас нет, меня принимаешь? И вообще у него вчера был день рождения. Он стал совершеннолетним. Ну все, тебе конец. Рыкнула Сонми и рванула вокруг стола. Младшая сестра, не будь дурой, и быстро сориентировавшись, выпрыгнула с места и сорвалась в противоположную от выбранного Анни направления. От стола девочка благоразумно не отдалялась, продолжая кидаться фразами. «Ты чего задумала? Доберусь, узнаешь. Анни, у нас гости!» Кивок подбородком от Лалисы в сторону гостей. Бег вокруг стола набирал обороты. Хён-Джу и Джи-Джун с некоторым изумлением смотрели за развернувшимся представлением, где старшая сестра пытается научить, чисто по-корейски, младшую правилам поведения. «Стой, зараза мелкая!» Разошлась не на шутку Сонми, стараясь добраться до Лалисы. «Придушу!» Какое заманчивое предложение, ерничая, огибает преграду девочка, сохраняя прежнюю дистанцию между собой и преследовательницей. Мне вот интересно даже, кто-нибудь когда-нибудь соглашался на подобное? Как ты думаешь, Аппа? Джи-Джун посмотрел на младшую из сестер и открыл рот, но ничего так сказать и не смог. Сейчас ты у меня получишь. Продолжала бросаться угрозами Сонми. Стой, кому говорю, а то прибью. Она вдруг замерла и неожиданно схватила со стола поднос. Тут уже не выдержала Хён-Джу и встала между сестрами. «Хватит, Сонми, хватит!» Стараясь отобрать то, что возможно в полицейском отчете будет фигурировать, как орудие убийства, заговорила девушка. «Я кому сказала?» Поднос был возвращен на положенное ему место, а Сонми усажена на стул. «И ты сядь!» Злой взгляд уперся в Лалису. «Закончили!» «Попадись только мне!» Сверкая глазищами, продолжила рычать старшая из сестер. «Помолчи, Сонми, а ты, Лалиса, объясни толком, что вообще у вас здесь творится. В противном случае я сойду с ума», плюхнулась на стул рядом с подругой Хён-Джу. Пришлось рассказывать всю историю целиком, упустив момент с музыкальными треками и их авторством. Это чтобы не возбуждать некоторых и так слишком возбудившихся. Сонми, все время пока я говорил, сидела молча. Она лишь пару раз кивнула, когда Хён-Джу вопросительно смотрела на нее, ища подтверждение моим словам. Джи-Джун тем временем продолжал страдать. Ему было так плохо, что он только вполуха прислушивался к словам сестры, что сейчас разливалось соловьем перед старшей подругой. Когда рассказ был закончен, Джиджун почувствовал легкий приступ тошноты, однако ему удалось сдержаться. Данному факту он был несказанно рад. Не хватало ко всему прочему еще и так опозориться, прикинул парень про себя. «Я отойду на минутку», помолчав секунд 30, поднялась Хёнджу и вышла из-за стола. «Обостилась, по всей видимости», мысленно схохмил я, провожая взглядом девушку. «Не мудрено после таких-то новостей». Сонми молча смотрела в сторону, намекая на то, что говорить она больше не намерена и вообще обиделась. Лалиса поднялась и пошла к холодильнику. Слегонца салатового цвета Джиджун остался на месте, не смело поглядывая на старшую родственницу. «Голову мою, пора бы ее в морозилку сунуть на пару-тройку дней», посетила одна мысль и, не откладывая в дальний ящик, я решил ее проверить. В гостиную возвращался уже с баночкой холодненького пива, по стенкам которой начали скатываться капельки конденсата. Опустил ее на стол перед Джиджуном. «Вот, аппа, выпей, сразу полегчает». Плюхнувшись обратно на стул, стал ждать реакции на сделанное предложение. Как ни странно, но Сонми тоже посмотрела на брата. И, надо сказать, что реакция не заставила себя долго ждать. Джиджун, приобретший до этого более или менее нормальный цвет лица, уставился на пиво. Сначала морда его изменила окрас на салатовый, вспомнив прошлое. Затем брат пошел пятнами и под конец, позеленев, вылетел из-за стола, зажимая рот обеими руками. «На кухню!» — успел выкрикнуть я, направляя родственника по нужному адресу, и чуть погодя добавил. «Не алкаш, что?» — вытаращилась Сонми, переведя взор с двери на меня. «Не быть ему алкоголиком!» «Не сможет», — ответил, разведя руки в стороны. С кухни донеслись звуки рвотных порывов, сопровождаемые стоном. Улыбка сама собой наползла на лицо. «Радуешься? Ему же плохо там», — изменилась в лице сестра. «Как ты можешь? Чего там мочь-то? Я на самом деле счастлив в какой-то мере», — прикинул про себя и ответил на претензию Сонми. «Анни, я действительно радуюсь. Радуюсь тому, что Джиджун имеет иммунитет к алкоголизму. А тебя разве это не радует? Ты как-то все неправильно говоришь. Нельзя так. Ему помощь нужна, а ты сидишь и ничего не делаешь». Встала Сонми и направилась вслед за Джиджуном. То не разговаривает с ним, теперь жалеет и спешит на выручку. Хотя, чем там сейчас можно помочь, непонятно. Со мной буквально ведь минуту назад вообще в молчанку играла, прикидывал я про себя сложившуюся ситуацию, решив не участвовать в аттракционе «Поддержи волосы блюющему». Вот и пойми этих женщин. 7 пятниц на неделе. И, как всегда, виноватым останусь я. Вот к гадалке не ходи. Именно так и будет. В гостиную вернулась Хёнджу. Как раз из-за нее мне и пришлось отправить Джиджуна на кухню. Сомневаюсь, что он стал бы выбирать, в которую из ванных комнат залететь, чтобы опорожнить кишечник. А вдруг она дверь не закрыла? Это был бы номер. Вот тогда наверняка всем бы весело стало. А где? Начало было говорить Хёнджу, как с кухни долетели небезызвестные звуки, а затем и голос Сонми. «Буэээ, аккуратнее, Джиджун, держи салфетку». Подруга сестры сморщила носик. «Фе-е-е, какая гадость!» Поделилась она своим отношением к происходящему и передернула плечами. Спорить не стал, потому что был полностью на ее стороне. Гадость еще какая. Глава 13. Место действия. Одна из улиц города. Время действия. 29 октября. Поздний вечер. Прогулочным шагом по тротуару мимо закрытых в подавляющем большинстве своем магазинов и ресторанчиков с кафешками идут трое. Чуть впереди Сонми в легком пуховике и сапожках ему в тон, сразу за ней следует Джиджун в темных джинсах и куртке поверх толстовки, рядом с братом семенит Лалиса в пуховике ниже колена, черных джинсах и кроссовках. Старшая родственница размышляет на ходу, куда бы им сейчас направиться. Вкусно покушав в одном из заведений средней руки, троица приняла решение, то есть Сонми, будучи самой старшей, что нужно прогуляться. Мимо снуют немногочисленные разномастные корейцы всех возрастов. «Говорила тебе, что она быстро успокоится», — тихо произносит Лалиса, обращаясь к брату. «А ты не верил?» «Понял я уже. Чего ты начинаешь нудить, как хельмани какая-то?» «Ой, Лалиса!» Прижав ладошки к щекам, пародирует Джиджуна девчонка. «А вдруг она родителям расскажет?» Парень морщится, но благоразумно молчит, стараясь не отставать от Сонми, набравшую приличную скорость. «А если Харабаджи, мы пропали тогда», продолжает тем временем провокаторша, ничуть не смущаясь окружающих людей. Заканчивая, наконец не выдерживает Джиджун и останавливается. «Я же уже извинился, так ведь скучно», делится мыслями Лалиса, притормозив рядом. «Топайте молча», будто на эшафот собрались. Скучно ей, видите ли, эй, окликает парочку сонми, не отставайте, скучно, подтверждает девчонка. Джиджун шел молча, потому что эти два дня выдались крайне сложными. Мало ситуации, в которую он попал, оказавшись в гостях у младшей сестры, так еще дома что-то непонятное намечается. Харабаджи заговорил о том, что желает посетить их тренировку и посмотреть на его друзей. Нужно как-то подготовить данное событие, чтобы чего не вышло, а то мало ли что получится, при наличии там Лалисы. Свернув на очередном перекрестке, троица добралась до спортивной площадки, по виду детской. Сонми, заигравшим в попе детством, пошла к парным качелям, находящимся в сторонке. Положив сумочку на небольшую тумбу, девушка уселась на сиденье и начала раскачиваться. «Присоединяйтесь», — предложила она спутникам. «Я первая», — выпалила младшая сестра и запрыгнула на вторую сидушку, прикрепленную к перекладине цепями. Джиджун встал рядом с одной из четырех металлических опор, что держали всю конструкцию, прислонившись к ней плечом. Расположился он поближе к Сонми, чтобы было удобнее разговаривать. «Как думаешь, Нуна, они сильно разозлятся, когда узнают про нас?» Сонми, медленно раскачивающаяся туда-сюда, нахмурилась и прикусила нижнюю губу. Вопрос был не праздный, и девушка крепко задумалась. «Сразу прибьют», — жизнерадостно выпалила Лалиса, амплитуда движения которой значительно превосходила движение сестры. «Да прям уж», — с сомнением произнес Джиджун, глядя на младшую сестру. «Ты ведь говорила, что Хельмани тебя любит больше всех, а я и не про себя», — как ни в чем не бывало, продолжила мелкая. «Они вас прибьют. Мне, конечно, тоже достанется, но что-то подсказывает, выживу. Впрочем, вам-то подобное не светит». Две пары круглых глаз и два открытых рта. Вот и все, что было ответом на сей пассаж. Джиджун немного погодя икнул и прикрыл рот. «Тогда я тебя лучше прямо сейчас прибью». Соскочила на землю Сонми и было дернулась к сестре, как та, ласточкой слетев с места и еле касаясь земли, за пару шагов оказалась в 10 метрах от агрессорши. «Анни, я шучу», — выпалила младшая сестра. «Это просто шутка была. Ничего они нам не сделают. Ну, поорут какое-то время, скорее всего. Может быть, кредитки отберут и, возможно, дома запрут на пару-тройку недель. Пф, подумаешь, великая трагедия, как будто первый раз». Присев обратно, Сонми вновь погрузилась в невеселые мысли. Лалиса тем временем медленными и крайне осторожными шажками приблизилась к качелям, не став, впрочем, усаживаться обратно. Она по примеру брата прислонилась к стойке. «Зато у нас теперь есть Аппа», — младшенькая глянула на Джиджуна и лучезарно улыбнулась. Было видно, что она не юлит или лукавит, а вполне искренне радуется сему факту. Джиджун почувствовал толику гордости. «Самый крутой Аппа на свете», — вдруг завопила Лалиса, вскинув руки вверх. «Вообще круче всех, айщ», — дернулась, ушедшая в раздумья Сонми. «Чего ты орешь?» — напугала. «Лалиса, расскажи лучше, как у тебя в школе дела», — вмешался Джиджун, понявший, что пора выруливать в другую сторону. «Я имею в виду после того, как ты сыграла роль в дораме, изменилось что-то или все по-прежнему?» «Пялится все», — сморщилась девчонка. «Словно я какая-то дикарка, которую привезли, чтобы показывать в зоопарке. Аж дрожь иногда пробирает. Не знаю, куда спрятаться от всего этого внимания».